Жизнь и служение апостола Павла. Продолжая наше изучение жизни и служения апостола Павла, мы теперь рассматриваем совершенное им второе миссионерское путешествие. Мы обратили внимание на перемену, которая произошла в сопровождении его во втором миссионерском путешествии, приблизительно в 51 году нашей эры. Из книги «Деяний святых апостолов» 15 главы 40 стиха мы узнаем, что Павел избрал силу для путешествия с ним. Важно отметить, что Павел избрал себе силу отправиться, быв поручен братьями благодати Божией. Это, кажется, намекает, что члены церкви в Антиохии, по крайней мере, были склонны согласиться с Павлом о его решении не взять Иоанна Марка, потому что он не выполнил своих обязанностей в первом миссионерском путешествии. Также интересно заметить, что имя Варнавы встречается только после того, в первом послании к Коринфянам, 9 главе 6 стихе, что, конечно, предлагает, что он был известен церкви, которую Павел имел привилегию начать в Коринфе. Об Иоанне Марке мы узнаем больше. Из священных записей видно, что было разногласие между Павлом и Марком. Из послания к Колоссянам 4 главы 10 стиха мы узнаем, Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также в последнем послании Павла, втором послании к Тимофею, 4 главе 11 стихе мы читаем, «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Таким образом, Павел в своих посланиях говорит об Иоанне Марке в благоприятном свете. Не предлагает ли это нам, что христианский работник, который однажды оказался несостоятельным, не снимается с будущего служения Господу? Не предлагает ли это также, что старший работник может проявить благодать к тому, кого он раньше считал несостоятельным? Нам хорошо поразмыслить над этим, сознавая также истину, выраженную апостолом Павлом, когда он писал Галатам. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Апостол Павел также сознавал слабость тела и воли, когда он писал Коринфской церкви. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Естественно, мы все подтверждены страхом. Естественно, мы остерегаемся суровости, встречаемой в труде Господнем. Но тогда мы ожидаем от Господа Его силы во времена немощи и страха, и в Его силы мы идем вперед. Апостол Павел, писавший церкви в Филиппах, провозгласил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Размышлять о благодати, проявленной Господом Его страдающему служителю, духовно возбуждает, так что он может устоять против сопротивления и искушения, восстающего против него. Опять мы читаем, что апостол провозгласил одному, кто трудился с ним, благовестие Тимофею: «Итак, укрепляйся, сын мой, благодати Христом Иисусом». Мы не имеем сведений о местонахождении церквей, посещенных апостолом Павлом и Силой в начале их второго миссионерского путешествия. Достаточно упомянуть, что это были церкви, где язычников, несомненно, было большинство. Это можно заключить из постановления, вынесенного Церковным собором в Иерусалиме, относительно свободы, которой язычники могут наслаждаться в служении, как это описано в Деянии святых апостолов, 15 главе, 23 стихе. Оставив Сирию, Павел и Сила отправились на запад Киликии, где Павел, несомненно, раньше трудился. Одним из посещенных городов мог быть Тарс, где родился Павел, и где он провел свои ранние годы, и где он провел несколько лет после своего обращения. С какой благодарностью проходил Павел через улицы, где он провел свое детство, но теперь он видел, как Господь проявлял свою силу в достижении Словом Божьим иудеев и язычников того города. Он замечает с благодарностью, что Слово о Христе для нас спасаемых – сила Божия. Идолопоклонство и грех были очевидны, но это не помрачило благодарности в его сердце за благодать Божию, проявленную ему. Его свидетельство, написанное в римской темнице, провозглашает это. «Благодарю давшему мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». В первом миссионерском путешествии апостол Павел пошел в Малую Азию, начиная с Пергии, направляясь на север и тогда на восток. Во втором миссионерском путешествии, путешествие по суше, Павел путешествовал через Киликию и тогда направляется на запад. Павел со своим спутником совершил путешествие через проход, который был хорошим проездным путем, употребляемый римлянами. Это была суровая дорога, хотя поразительная и производящая впечатление. Когда он появился из гористого прохода и пришел на место его прежнего миссионерского путешествия, преисполненного многими благословениями, несмотря на преследование, сердце Павла трепетало от радости. Мысль о возобновлении общения с теми, кого он встретил, и привел к познанию истины, так как она в Иисусе Христе. В первом посещении он пребывал в разные города, к которым он теперь направлялся как незнакомец. Теперь он ожидает быть встреченным как друг и духовный руководитель. Многое можно оставить нашему воображению, но это то, о чем мы можем размышлять с пользой. Пастыри, которые посещают новые места, где они служили Господу с возрастающими духовными плодами, могут легко помнить чувства Павла, когда он прежде всего направлялся в Дервию и тогда дальше в Листру. В Листре во время первого посвящения было совершено выдающееся чудо. Мой был исцелен. В Листре Павла побили камнями и оставили, почитая его умершим, как сильно противились ему. Теперь в Листре был сделан контакт, который принесет Павлу радость и помощь на протяжении следующих лет. Деяния святых апостолов, 16 глава, 1 стих заявляет. Там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен, и о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре. Тимофей стал ценным помощником в труде Господнем, служа как сын Павлу. Два послания были написаны ему в последние годы жизни Павла. И филиппийцам Павел писал относительно его. «Ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне благовествованием». Таким образом, было утверждено относительно установленного отношения между Павлом и Тимофеем. Мы можем утверждать, что естественные качества привлекательного характера были соединены христианской верой этого молодого ученика. Павел отделил его от других учеников, ибо Писание утверждает, его пожелал Павел взять с собою. Тимофей выучил Писание Ветхого Завета через свою бабушку и мать. И оно, несомненно, было поставлено в его правильной перспективе во время первого миссионерского путешествия год или более раньше. В это короткое время был быстрый духовный рост в жизни молодого Тимофея. Он воспринял истины, преподанные и истолкованные, и применил в практику эти важные духовные истины. Почему это так? Некоторые христиане быстро реагируют на истолкованные библейские истины и растут посредством этого, тогда как другие христиане остаются духовными младенцами даже на протяжении длинного периода времени. Тот же самый Дух Святой старается привести христиан к зрелости во Христе, но некоторые проявляют сопротивление Его труду, хотя они признают Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. В Тимофее сам Господь нашел служителя, которому Он мог доверить и которому Он мог доверить важную сферу христианского служения. Из Писания видно, что Павел пригласил Тимофея не просто ради впечатления, произведенное на ум и сердце Павла во время контакта с Тимофеем. Павел, вероятно, проверил мнение старших и верных руководителей церкви. Мы читаем, о котором свидетельствовали братья, находящиеся в Листре и в Иконии. Поэтому на основании их рекомендаций и собственной оценки Павла Тимофею было доверено служение с Павлом, которое возложило на него тяжелые духовные требования. Аминь.